показывали фильм «Мужчина и женщина». Недалеко от меня сидела группа девушек-монтажниц. До того я часто слышала, как в монтажной они рассказывали друг другу о своих романах. При всей моей современности, о которой говорит Вася, я всегда поражалась, как это в 20 лет можно с таким небрежением говорить о чувствах. И вот выходим мы из зала, и я слышу, как одна самая бойкая говорит: «Господи, хоть бы кто-нибудь ради меня проехал за ночь 600 километров. Ведь ничего на свете не надо было бы. Вот вам и вся современность. Только вы, Васе, это не пересказывайте, пожалуйста». «Ну и как, срок спустя?» Троицкая подняла на меня глаза. Все время, пока шла пленка, она сидела с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла. «Все верно. Как хорошо мы разговаривали, и как давно я у вас не была. И очень-очень зря. Но ведь пришли же. Так слава Богу». «Пришла, но если бы не письмо, может, еще бы год не выбралась». «Какое письмо?» «Я нашла старые письма от Хуанита. Вы помните Хуанита? Он был с вами на Курилах». «Конечно, помню. Он ведь уехал в Испанию. Там у него брат, кажется, арестован». «Хуанита в порядке. Брата выпустили. Он знаменитый певец, у них роскошная квартира, он пишет регулярно, то Ромке, то Пал Палычу, то мне». «Значит, доволен?» «А вот тут не все однозначно». Я засмеялась, вспомнив об одном из посланий к Ромке. Ромка в письме к Хуанита воспел нынешнюю шикарную жизнь бывшего нашего звукооператора, который жил в Москве в 6-метровой комнате без мебели. Единственный костюм Хуанита висел на вешалке, удерживаемой неверным гвоздем. Ромка наполнил письмо восклицаниями: «А ныне ливрейный лакей будет его по утрам сообщением, что кофе может простынуть, а вино согреться. Вставайте, сеньор, заря уже купается у Гвадалквивире». Хуанита ответил сурово: «Все это ничего не стоит. Они утлые, темные мещане. В Москве с каждой шлюхой можно было говорить о Хемингуэе. А эти?» Я не стала перелагать Троицкой испанской грусти о цивилизованных московских шлюхах. Он, в общем-то, в порядке. Так, интеллигентские рефлексии. А то письмо старое. Что-то вроде автобиографического рассказа. Наткнулась случайно среди блокнотов и подумала: «Вам это должно быть интересно, ваша тема. Жаль, что сразу не привезла, тогда еще, когда получила». Я вынула из сумки письмо и отдала его Ксении Александровне. «О чем оно?» Она со странной подозрительностью сдвинула брови. «Тема ваша о фашизме. Вам же интересно?» Троицкая отрешенно покачала головой. «Нет, не интересно». «Как?» — не поняла я. «Так, не интересно. Ни Хуанита, ни фашизм. Фашизм особенно. У меня больше нет темы». Я растерялась и, пробормотав «ну, если», стала прощаться. Хуанита Гутьеррес. Склоны дальних гор, замыкавших ущелье, были зелены. Может быть, их покрывали ореховые деревья с еще не пожухлой зеленой листвой, а может, там росли сосны. И сосновая хвоя устилала склоны гор, хвоя, на которой некогда лежал